Глава 17. Поднялся с пола я только минут через 10. От запредельных нагрузок тело персонажа просто отказывалось нормально функционировать. За это время Дэвил отловил сектанта, что пришел со стороны Земли, и устроил ему экспресс-допрос. Что конкретно он делал с человеком, я не видел, зато крики разносились по залу очень хорошо. «Земная база располагается где-то в горах Кавказа», — начал докладывать Дэвил, как только крики пленника стихли. «Точнее сказать сложно, да и неважно это. До ближайшего города километров 100. Дорог нет, зато в наличии имеется пара грузовых и два патрульных глайдера, что бы это ни значило. База небольшая, точка выхода располагается в пещере на глубине 100 метров. Охраны много, не меньше пары сотен бойцов, среди которых есть и десяток магов». «Транспорта мало», — поморщился я. «Всех за один раз не увезем. Если интересует мое мнение, то надо уходить на землю, убивать всех сектантов, а потом разрушать портальную установку и быстренько сваливать. Сработать чисто не получится. Земля — это не инферно, там есть средства связи. Кто-нибудь обязательно успеет доложить о нападении, и тогда за нами прилетят. Твой враг обладает неограниченными возможностями. Если начнем возиться с пленниками, нас обнаружат и ликвидируют, причем пленных убьют при любых обстоятельствах. Свидетели императору точно не нужны. Гуманнее будет убить их здесь. Одно заклинание и никаких мучений. Могу сделать все сам. Я хотел было обложить бездушного напарника матом, но предательский шепоток в душе твердил, что рациональное зерно в его словах определенно есть. Даже если удастся довести людей до ближайшего города, что их там ждет? Дэвил прав, сектанты успеют доложить начальству о начале штурма базы. Заглушить связь мы не сможем, а это значит, что уже меньше чем через час прибудет отряд быстрого реагирования с простым приказом — ликвидировать всех террористов. Ну или как там лидер демонопоклонников обзовет вырвавшихся из инферно людей. Никто не будет разбираться, кто есть кто. Если у одиночки есть шансы скрыться, то у толпы в 1500 человек, среди которых есть дети, они отсутствуют. Глайдеры нам вряд ли достанутся. Как только сектанты поймут, что их истребляют, самые прыткие угонят транспорт и свалят в закат. Мы не успеем переправить на землю и половины пленников, когда нагрянет отряд специального назначения и зальет пещеру жидким огнем. Маны для такого точно не пожалеют. Дэвил прав, гуманнее будет убить пленников прямо сейчас, причем мне даже не придется делать это самому, и прагматическая часть моей души понимает, что это единственный выход, но, дьявол, как же трудно принять такое решение. «Следи за порталом. Если кто появится, убивай», — приказал я напарнику и направился ко входу в тюрьму. Оба варианта мне не нравились. Я не могу взять людей с собой, но и приказать убить их тоже выше моих сил. А если в наличии есть только два неприемлемых варианта действий, то надо искать третий. Стоило открыть дверь, как меня накрыло волной тошнотворного запаха, а по ушам резанул многоголосый шум, среди которого отчетливо выделялся детский плач. Стоило лязгнуть металлическому затвору двери, как народ в клетках притих, но дети продолжали реветь. «Всем внимание!» — что есть мочи, заорал я. «База сектантов уничтожена. Вам больше ничего не угрожает. Мне нужны помощники, чтобы очистить помещение от трупов. Среди вас есть военные или медики?» «Есть!» — послышалось несколько выкриков с разных сторон. Спустя 5 минут я осмотрел свой скромный улов. Один старичок, лет эдак под 100, 5 зеленых юнцов, что только пару лет отучились в военном училище, пара врачей и 10 медсестер. Все остальные люди были сугубо гражданскими. «Вариев Виктор Адамович, старший сержант 3-го корпуса 376-й имперской дивизии, в отставке!» По форме представился пожилой мужчина, остальные же просто назвали свои имена. «Так, вы 5, я указал на парней. Открывайте клетки и помогайте людям выйти. В первую очередь женщины и дети. Девушки, быстрый осмотр. Кому требуется, выдавайте по глотку зелья жизни. Вот вам 50 пузырьков на первое время. Я быстро извлек из инвентаря склянки с красной жидкостью и поставил их на стол. Далее выводите людей в соседнее помещение, там относительно чисто. Зала с алтарем не покидать и ждать дальнейших инструкций. Сержант, пойдем со мной. Надо поговорить». уже тише добавил я. Мы подошли к трупу Сабнака, и старичок удивленно присвистнул. «Это ты зверюгу упокоил?» — уважительно спросил Виктор Адамович. «Да», — кивком подтвердил я. «И в этом-то как раз и кроется наша основная проблема. Сейчас я расскажу тебе одну историю, сержант. Верить в нее или нет — дело твое, но клянусь, что не произнесу и слова лжи». Рассказ получился довольно сумбурным. Из-за дефицита времени пришлось излагать лишь сухие факты и вывалить на старичка тонну шокирующей информации о подмене души в теле младшего принца Артема Огнева, убийстве императорской семьи и захвате власти на земле демоном. «Теперь ты понимаешь, что с нами будет, если мы всей толпой вернемся на землю?» — закончил я свой рассказ вопросом. «Если все то, что вы мне сейчас рассказали, ваше императорское величество, правда», — склонив голову в поклоне, начал говорить Виктор Адамович, «то ничего хорошего. Убьют сначала вас, а потом и всех остальных. Но поскольку мы все еще живы, а вы не покинули инферно, то вы что-то придумали», — быстро уловил суть сержант. «Вот что значит жизненный опыт». «Придумал», — кивнул я. «Сейчас вход на базу обрушен, и вам ничего не угрожает. Да, в помещениях грязновато, но эта проблема решаема. С едой у вас какое-то время проблем не будет, обыщите склады. Я оставлю вам кристалл черного оникса, на который переведу 1 000 000 частиц первозданного хаоса». На этой фразе глаза старичка изумленно расширились, а рот сам собой открылся. Он явно был в теме и понимал, что это огромная сумма. «Этого вам хватит надолго. Опроси людей, составь список классов, развивай группу. Алтарь развития у вас будет под рукой. Он почти выдохся, но когда я отключу портал на землю, должен стабилизироваться, и вы сможете закупать все необходимое. Уверен, что прошерстив базу сектантов, вы сможете найти много интересного. Снимите экипировку с трупов, проверите их инвентари. Потом начните прокапываться наружу. База находится на болоте, местность сложная. У входа в ветвях полусгнившего дерева было гнездо виверны, но мы ее убили. Этот хищник распугал всю живность в округе, так что первое время для охоты придется отходить достаточно далеко. Проверьте гнездо, может, что ценное обнаружится и там. Выживайте, ты опытный боец. Обучай молодых, в этом теле, как только повысишь характеристики, у тебя хватит сил. Я же постараюсь победить демона и вернуться за вами. Сколько на это потребуется времени, не имею ни малейшего понятия, но чтобы вам было легче ориентироваться на местности и не умереть на болотах, оставляю вам карту божественного ранга. Отвечаешь за нее головой. Когда вернусь, заберу. Если честно, то расставаться со столь редкой и дорогой вещью у меня не было ни малейшего желания, но я принял решение дать этим людям шанс выжить и включать заднюю уже слишком поздно. Я ведь понимаю, что без этой карты они точно не справятся». «Вот теперь я верю, что вы действительно принц Артем», переварив новую информацию, проговорил Виктор Адамович и преклонил колено, покорно опустив голову. «Сделаю все, что в моих силах». С благоговением приняв из моих рук карту и крупный осколок кристалла черного оникса с 1 000 000 ЧПХ на счету, добавил он. «И еще один неприятный момент. Демонам известно местоположение этой базы, так что будьте всегда наготове. Рано или поздно они появятся у ваших стен, и придется дать отпор. Удачи, старший сержант, не смею больше задерживать. У тебя много работы». «Так точно, ваше императорское величество», отдал воинское приветствие Виктор Адамович и уверенным шагом направился к появляющимся из тюремной комнаты людям. «Зря отдал карту», — высказал свое мнение, слушавший наш разговор Дэвил. «Если сюда явится кто-то уровня Сабнака, то шанс отбиться у этих людей будет равняться нулю, а столь могущественный предмет в руках врага может наделать много бед. Значит, надо сделать так, чтобы демонам не было смысла тащиться в такую даль. Есть идеи, как это можно реализовать?» «Пока я прогуливался по базе», — ухмыльнулся Дэвил, — «нашел свиток иллюзий. Можно создать обманку, показать следующему сектанту, который пройдет через портал, что здесь полная разруха, а все обитатели базы превратились в высокоуровневую нежить. Вряд ли кто-то захочет проверять, особенно после того, как один очень страшный лич пройдет через портал и начнет убивать всех подряд. Я даже свой уровень скрывать не буду, пусть боятся. Главное — дать этому счастливчику якобы случайно спастись, чтобы он рассказал обо всем поддельному императору. «Мне нравится», — «Действуй», — одобрил план я. За считанные минуты зал изменился до неузнаваемости. Дэвил окружил алтарь и располагающийся рядом с ним портал иллюзорным коконом радиусом 10 метров. Любой, кто совершит переход, увидит разгромленный зал, горы трупов и шастающую повсюду высокоуровневую нежить во главе с личем 587 уровня. Осталось лишь дождаться появления очередного сектанта. Нам повезло минут через 10. К этому моменту из тюрьмы вывели уже больше сотни людей, которые испуганно сжались к стенам. Переход совершили сразу трое сектантов. Они сделали несколько шагов, а потом их глаза округлились от шока. Дэвил, который стоял возле незримой с той стороны границы иллюзии, развернулся к вновь прибывшим, в его руке сверкнул посох, и заклинание огромной силы врезалось в тифлинга, что оказался в центре группы. Тело разорвало на части, и двух соседних сектантов с ног до головы окатило кровью. Они заорали от ужаса и бросились обратно в портал. Ну а Дэвил отправился следом. Очень надеюсь, что после перехода напарник сохранит свою силу. В противном случае придется возвращаться обратно, разрушать портал отсюда и искать другой способ покинуть Инферно. Бессмысленно гибнуть в попытке прорваться сквозь толпу прекрасно экипированных врагов я не желаю. Выждав оговоренные 3 минуты, я сделал глубокий вдох, кивнул Виктору Адамовичу, который провожал меня взглядом, выдохнул и вошел в кроваво-красную арку портала. Осуществляется выход из закрытой зоны Инферно. Перед глазами появился 10-секундный таймер, и я приготовился с входу вступить в бой, ну или сбежать обратно, если не обнаружу признаков активности Дэвила. Проклятье, почему характеристики из Инферно не передаются реальному телу? Через несколько секунд я вновь стану немощным задохликом, в тело которого меня запихнул демон. Первое, что я ощутил, вернувшись на землю, это невероятное тепло в груди, знакомое любому магу. Получилось! Вложенных в свое развитие частиц первозданного хаоса оказалось достаточно, чтобы пробудить источник. На шее горел огнем амулет из черного оникса, наполненный маной, и я тут же привычным усилием воли потянулся к нему, чтобы начать перекачку энергии в свой источник. Ранее атрофированные магические каналы не могут похвастаться большой пропускной способностью, и на первых порах я смогу оперировать лишь малыми объемами энергии, но создать огненный щит и запитать его напрямую от амулета я смогу, и это обеспечит мне должную степень защиты. Все эти мысли пролетели за считанные мгновения, пока зрение адаптировалось после прыжка между мирами. «Ну ни хрена же себе!» — невольно вырвалось у меня. Небольшая, хорошо оборудованная пещера была усеяна трупами и залита кровью. Дэвил не церемонился с сектантами и бил магией наповал. Откуда-то издалека были слышны крики и доносились приглушенные взрывы. Но с ориентацией в пространстве возникали определенные сложности. Голова кружилась, а мысли текли вяло, заторможенно. По всей видимости, это так сказываются отголоски накачки химии. Но ничего, теперь мне доступна магия. Простенькое, стихо-нейтральное заклинание быстро очистит голову, но надо бы сходить к целителю, чтобы тот убрал из крови продукты распада наркотических веществ. Быть магом на Земле одновременно и просто, и сложно. У каждого человека есть сродство с определенной стихией, которая заложена генетически. У нашего рода, как можно догадаться по фамилии, родная стихия — огонь, что считается довольно редким явлением. Все заклинания — этого магического направления так или иначе направлены на нанесение урона врагам. Все огневики вспыльчивы, бесстрашны, беспощадны к врагам и в основном служат в имперской гвардии, так как отпускать такую силу, которая на высоких ступенях развития может быть сопоставима с квантовыми боеголовками ракет, на вольные хлеба очень опасно. Выдача маны, запасы которой находятся исключительно у имперской гильдии магов, огневикам строго дозирована. Вторыми по редкости являются маги тьмы. Все они тоже поголовно служат в имперских силовых структурах. Разведка, контрразведка, служба внутренней безопасности. Темные со своей способностью ходить в тенях где угодно. Темные со своей способностью ходить в тенях где угодно. Темные со своей способностью ходить в тенях где угодно и при этом слушать разговоры. И при этом слушать разговоры подходят на эти роли идеально. У таких магов довольно специфический характер, но если знать, как с ними общаться и вовремя платить жалования, то проблем, как правило, не бывает. Третьими по редкости стали целители. Только благодаря целителям человечество победило абсолютно все болезни и в разы увеличило срок жизни. Большинство целителей служат в имперских медицинских центрах, но некоторые потом уходят в частную практику и открывают собственные клиники. В этом случае ману им приходится покупать у государства за собственные средства. Целители не способны наносить урон, агрессия им не свойственна, поэтому и ману они расходуют сугубо на помощь населению, так что гильдейские чиновники продают энергию без проблем. Мало кто об этом знает, но за расходом маны таких частных клиник тщательно следит служба внутренней безопасности. Стоит хоть один раз перепродать ману налево, как приходят хмурые дяденьки в серых костюмах и доходчиво объясняют, что так делать не стоит. Если целитель попадается второй раз, то его лишают лицензии. Далее идут маги воды и воздуха. У таких людей спектр возможностей уже куда больше, и помимо службы в армии существуют и другие варианты. Нет, все маги военно обязаны, и после окончания учебы, которую, кстати, оплачивает императорская казна, обязаны отслужить 5 лет и проходить ежегодные военные сборы, чтобы не терять квалификацию. Но по истечении обязательной службы воздушники и водники могут уволиться в запас и устроиться на работу в мирных сферах. На практике такое происходит не слишком часто, так как довольствие маной у частных компаний весьма скудное, а магия сродни наркотику. Раз попробовал, и уже невозможно остановиться. Поэтому в мирной сфере такие маги тоже идут в государственные организации, которые обеспечены энергией гораздо лучше. Самыми распространенными являются маги земли. По-другому их еще называют аграриями или горняками, так как основная деятельность этих магов связана с земледелием и добычей полезных ископаемых. Благодаря стараниям этих магов удается без особого напряга обеспечивать постоянно увеличивающееся население планеты едой, а также позволяет производить чистейшие сплавы металлов, которые требуются для промышленности империи в больших объемах. Единственным запретным видом магии является стихия смерти, или, как ее называют за глаза, некромантия. Было в новейшей истории империи Земли несколько восстаний некромантов, которые пытались захватить власть. Крови тогда пролилось много, и непонятно, чем бы закончились эти внутренние конфликты, если бы не ограниченное количество маны, которое находится вне гильдийских представительств в разных городах. А гильдии охраняются очень хорошо, захватить их сложно. Так что у некромантов банально заканчивалась энергия на поддержание псевдожизни у своих мертвых слуг, и их удавалось перебить. К чему я вспомнил о магическом раскладе? Да потому что, потянувшись к источнику, рассчитывал почувствовать приятное тепло своей родной огненной стихии, но вместо этого наткнулся на твердый камень и холодный металл. В одночасье из элитного бойца-огневика я превратился в агрария. Новая реальность настолько выбила из колеи, что я стоял на месте и тупо открывал и закрывал рот, не в силах совершить сколь-нибудь полезное действие, в то время как драгоценные секунды стремительно утекали. Справиться со ступором помог особо сильный взрыв. Потянувшись к источнику, зачерпнул пару единичек маны и усилием воли сплел простенькую форму стихийно-нейтрального заклинания — тонус, ну или энергетик на студенческом сленге. Этой формулой мне приходилось пользоваться достаточно часто, так как, помимо всего прочего, заклинание убирало последствия ночных загулов и помогало снять похмельный синдром. Голова тут же стала ясной, а мысли потекли с привычной скоростью. Я осмотрелся уже более осмысленно. Тело паренька отличалось от моего собственного, как элитный глайдер от простенького авто, способного двигаться лишь по асфальту. Тонкие руки и ноги, полное отсутствие пресса, вялая мускулатура. На локтевых венах имеются следы инъекций, из одежды какое-то серое рванье, от которого разит потом и еще не пойми чем. Так рядом с выходом видел ряды камер хранения. Похоже, сектанты оставляли там свои вещи перед перемещением в инферно. Мыться сейчас некогда, а вот сменить одежду и обзавестись кое-какой экипировкой жизненно важно. Да и деньги мне тоже нужны. Надеюсь, смогу разжиться наличностью. Помощь Девилу явно не требуется, так что есть пара минут, чтобы привести себя в более или менее приемлемый вид. Проблему запертых замков удалось решить быстро. Помогли новообретенные огромные возможности. Маг Земли способен не только чувствовать металл, но и управлять им. Круто, скажете вы, ведь можно найти этой способности и боевое применение. Но, увы, быстро изменять форму металлических предметов, а потом по мановению руки отправлять острый предмет в глаз своего врага, можно лишь в голофильмах. На практике же маг Земли может сделать любой металл пластичным, усилием воли вылепить из него любую конструкцию или удалить ненужные примеси, а все остальное — фантастика. Одежду по размеру удалось подобрать быстро, с деньгами тоже проблем не возникло, набил карманы купюрами новеньких империалов. Несмотря на повсеместную цифровизацию, бумажные деньги все еще в ходу, и это сейчас мне только на руку. В специальных ячейках обнаружилось и оружие, особо нагружать себя не стал, взял лишь пару импульсных бластеров, десяток энергообоим к ним и весьма приличный квантовый клинок на пару запасных элементов питания. Бластеры и клинок прицепил на ремень, расходники и зажатые в руках запасные кристаллы черного оникса побросал в небольшой рюкзак. Все, я готов. Теперь надо уничтожить незаконный портал в Инферно, а потом для надежности еще и обвалить свод пещеры. Я ведь теперь маг Земли, для меня провернуть такой фокус — расплюнуть. Портальную установку явно собирали не люди. Каменный диск со вставками металла был исчерчен демонической рунной вязью. Демоны очень тщеславны и почти всегда оставляют свой родовой знак, чтобы каждый знал, кто именно построил то или иное сложное устройство, а портал между мирами точно можно отнести к категории сверхсложных построек. Быстрый обход каменного диска подтвердил мою правоту, но заставил задуматься. Этот портал построил Вильзевул. Клановый знак этого демона я помню хорошо. Это тот самый последний недобитый высший, что изобрел вирус адской лихорадки и собирался заразить всех людей на Земле, но был остановлен стартовым Олегом. Если у него была возможность сбежать в свой мир, то почему он решил рискнуть всем и закончить реализацию своего плана? Неужели ненависть затмила ему разум и притупила инстинкт самосохранения, который у демонов развит очень хорошо? «Ах, вот в чем дело!» — стукнув себя по лбу, прошептал я. Вельзевул не успел завершить возведение портала, и заканчивали работу над ним уже люди, видимо, именно те, кто нашел эту пещеру и основали секту, но потом испутались с демонами. Протянувшись к источнику, я зачерпнул силу и начал давить на каменный диск портальной установки. Делал это медленно, с наслаждением наблюдая, как появляются мелкие трещины, отчего равномерное гудение кроваво-красной арки перехода в Инферно начинало сбоить. Затем я резко усилил подачу энергии и раздался характерный треск. Каменный диск распался на две части, и портал тот же схлопнулся, а на губах сама собой появилась злорадная улыбка. Даже если меня все же убьют, жизнь прожита не зря. Мне удалось совершить то, что не смог никто из моих предков. Я перекрыл лазейку демона-поклонников в Инферно. Теперь остался лишь один официальный путь через бункер Серебряного Рыцаря. Я очень надеюсь, что с этого дня жизнь сектантов значительно усложнится. Для надежности раздробил каменный диск до состояния мелкой крошки и разбросал по всей пещере, а металлические вставки сплавил в один большой шар, при этом сгладив все начертанные руны. Восстановить портал теперь не сможет никто, даже если сохранились голографические снимки. На каменную лестницу, что приведет меня к поверхности, я ступил полностью удовлетворенным. Моя месть еще не свершилась, и главный враг все еще остается на свободе, но смерть Сивова и разрушение базы сектантов сильно греет мне душу. Картинно хлопнув в ладоши, я активировал заготовленный магический конструкт. Тут же послышался страшный грохот, и улыбка на губах стала еще шире. Я поднимался по ступеням, а за моей спиной громыхал обвал. Пещера, из которой сектанты проникали в Инферно, более не существует.